Директор театра пьеса очень трудная. Первоначально автор назвал ее «Хрустальный завод». Создание спектакля и вообще жизнь театра как бы сравнивалось там с варкой хрусталя. Дворецкий хотел сказать, что хрусталь, как искусство, материал ненужный и хрупкий. Театр – странное учреждение. Там все делается как бы из воздуха. Почти воздушное ощущение в муках материализуется. Это бывает так мучительно, что часто ничем не кончается, будто что-то тает в воздухе, не воплотившись. Режиссер в пьесе Дворецкого ходит, бродит, тянет время, потому что у него что-то еще не определилось. Когда Феллини примерно про это снял фильм 8,5, люди, причастные к искусству, вздрогнули. А многие из тех, кто не причастен, ничего не поняли. Со временем все привыкли к тому, что это фильм великий. И вовсе не только про элиту, не только для элиты. Просто великий фильм, гениальный режиссер. Пусть себе снимает про что угодно и как угодно. Но если все же вернуться к мукам художника, который живет в реальном времени, чувствует, что это время уходит, а в него что-то еще не определилось, эти муки известны всем. Не представляю себе режиссера, который не знал бы этого состояния. Или кто-нибудь из композиторов не знал бы его. Или кто-то из художников. Каждый творческий процесс – это своего рода преодоление собственной слабости, неверие в себя и так далее и тому подобное. Писатель, например, пишет первую страницу, потом все бросает и начинает заново. И так много раз, несмотря на то, что замысел как будто бы сложился. То же самое, только в своем роде, происходит и с режиссером. Иногда этот изматывающий процесс затягивается, иногда протекает быстрее. У Феллини есть фраза о том, что новая работа похожа на болезнь. Человек буквально заболевает. При этом он может говорить все, что угодно. Часто говорит совсем ненужные слова о том, что потерял интерес к жизни, к работе и так далее и тому подобное. Это нельзя понимать буквально. Нельзя, отталкиваясь от внешнего поверхностного смысла фраз, трактовать характер. Мало ли что про самого себя говорит другим, допустим, Гамлет. Не слишком озабочен жарищей в Африке и Чеховский остров. Какое огромное количество мелочей содержит диалоги человеческих пьес. Но ведь если не разгадать, что за этими мелочами, то не разгадать и самой пьесы. Директоры театра все слова и разговоры главного героя есть не что иное, как форма заболевания, характерная именно для творческого процесса. Потому что никогда люди так не защищают себя какими-то незначащими словами, как в процессе творчества. Вот, подумал я, об этом и можно сделать спектакль. Рассказать о внутренней жизни художника, но не по шаблону, а так, как хочется. Что же во всем этом увидел критик? Он заметил только то, что по сцене ходят безвольные люди, потерявшие веру в искусство, разложившиеся, растратившие на пустяки свой талант, что для всех этих людей мелочи жизни и мелочи театра заслонили главное и так далее. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда? Между тем писала Ахматова. Дворецкий меньше всего похож на писателя, склонного описывать кухню. Сам он напоминает крепкий белый гриб, такой же упругий и прочный. Он в свое время писал «Трассу» и «Человека со стороны», а при этом все время обдумывал что-то про хрустальный завод. Потом он читал мне свою пьесу, и я сам ее не раз читал и перечитывал. А мне и в голову не приходило, что пьеса эта о разложении.